Глава 16, в которой происходят удивительные, по меркам этого мира, события, а у Ивана щиплет глаза. Гостиница – это было, конечно, здорово. Это был признак цивилизации. Весомый, зримый и убедительный, который можно пощупать. Но пятая по счету зима преподнесла Ивану и всем остальным жителям острова Крым гораздо более интересные сюрпризы. Вывезенный со склада, найденного детьми на северном берегу, холодильник «Бирюса» почти полтора года использовался хозяйками дома Маляренко в качестве шкафа. Никто и никогда и подумать не мог, что эта штука до сих пор работает. Франц как-то заикнулся, что было бы неплохо попробовать, но руки никак не доходили до электричества. Ветряки, используемые для получения электроэнергии, необходимой для сторожевых вышек, давали совсем небольшое количество энергии. Подзарядить аккумулятор, чтобы иногда подсветить округу, посигналить звуком и все. «Таня, чего?» Иван, сидя во главе стола, заинтересованно посмотрел на своих женщин. Судя по виду, их так и подпирало что-то рассказать, но они изо всех сил сдерживали себя. «Ничего?» Жена сделала круглые глаза и очень неубедительно помотала головой. Маляренко обиделся, но не подал виду. «Не хочешь говорить? Не надо». Снизу из кухни поднялся Вил, осторожно отряхивая с брезентовой накидки воду. Дожди зарядили не на шутку, и люди в основном сидели по домам. Маша странно оживилась и вопросительно посмотрела на канадца. Тот едва заметно кивнул, а Ваня сделал вид, что не заметил. «День рождения вроде бы прошел давно». То, что это будет сюрприз, он уже догадался. Ужины в доме Ивана давно перестали быть тихими камерными мероприятиями в чисто семейном кругу. Кроме Маши, Тани и детей за столом, в большом зале на втором этаже собирались и младшие дети, жившие в доме, и три племяшки, а с недавнего времени и семья Вилла Маршала. Частенько на огонек без всякого приглашения забегал Олег, а иногда еще и Семеныч. Было тесно и шумно, но всегда очень весело. Народ развлекался как мог, пели песни, рассказывали истории из прошлой жизни и обсуждали свежие сплетни из жизни нынешней. За оконным стеклом стали сгущаться сумерки. Ветер гнал по небу низкие темные тучи, из которых лил мелкий моросящий дождь. Противный, холодкий и мерзкий, что, как ни странно, не могло не радовать Ваню. Здесь, возле затопленного камина, было так уютно, так тепло и хорошо. Только темно. «Маша, лампу зажги!» Лампой здесь называли глиняную плошку с фитилем с растительным маслом от Агрономыча. По вкусовым качествам оно не шло ни в какое сравнение с оливковым, и его стали жечь без всякой жалости, хотя раньше старались экономить каждую каплю. «Да, милый!» Мария Сергеевна встала из-за стола и почему-то пошла к двери, а не к шкафу, на котором стоял светильник. «Сию секунду!» Щелк! И комната осветилась мягким желтоватым светом. Прямо над дверью, на массивной дверной раме, оказывается, лежала маленькая лампочка. Ваня ахнул, а женщины завизжали от восторга и захлопали в ладоши. Дети повыскакивали из-за стола и тоже рванули за мамой Машей к двери. «Дай посмотреть! Пропусти! Не пихайся!» «Тихо!» Грозный окрик Марии Сергеевны заставил всех притихнуть. К двери шел папа. По-русски Вилл мог изъясняться кое-как, так что с переводом снова помогла Таня. «Да, сэр, это из моего самолета. Индивидуальные светильники пассажиров, светодиодные, очень надежные, очень, и экономичные». Иван смотрел, как яркий огонек рассеивает тьму в комнате, помогая огню в камине, и к горлу его подкатывал комок. Этот фонарик почему-то напомнил ему новогоднюю елку, гирлянду, дом. Тот дом. «Одного фонарика на такую комнату маловато будет. Хотя, пусть так. Лучше враг хорошего». Читать при таком освещении было невозможно, но рассмотреть, где, что и как, запросто. «Да, сэр. Я провел в каждую комнату по одной лампочке и в кухню внизу. И...» Вилл уставился в пол. в ту, где я живу. Погоди, а запитали-то от чего? Летчик широко улыбнулся, сделал вид, что не расслышал вопроса и продолжил об освещении дома. Похоже, сюрприз номер два. Иван сыпал вопросами, осматривал тонкие проводки, прячущиеся на потолке, выслушивал пояснения канадца и задавал сам себе один и тот же вопрос. «Как я это все прошляпил? В своем собственном доме?» Понятно, что здесь не обошлось без помощи женщин, но все же надо быть внимательнее. Все последние недели Иван вместе с Олегом и его сержантами носился по степи в поисках сайгаков. Запас продовольствия был в обрез. На пятой минуте разговора до Ивана дошло, что его мозг раздирает посторонний звук, а все женщины и дети куда-то исчезли, оставив его наедине с Виллом. Тра-та-та-та-та-та-та! Бррр! Хрррр! Ва! Дружный восторженный вопль из кухни сбил с мысли. Тра-та-та-та! Маляренко неверяще уставился на довольное лицо Вилла. Это было похоже! Было похоже! Канадец кивнул. Компрессор холодильника «Бирюса» выдал новую порцию дробного стука. «Ну, жулики!» Еще осенью, после памятного степного пожара и открытия гостиницы, Семен пристал к Ивану на предмет немного переделать горловой форт. Маляренко тогда посмотрел восторженным взглядом на завхоза и побежал инспектировать здание на предмет новых трещин и просадок. Осмотр строения ничего не дал. Дом незыблемо стоял посреди воды, радуя глаз двумя закопченными стенами и обугленной ставней. Ни огонь, ни вода никак на него не повлияли. «Вот что значит, как следует вздрючить прораба!» «А нафига?» — Семенович замялся. «Да мы тут с Олегом прикинули, и вал повыше, и ров пошире не помешают». «И ров, и вал Ваню устраивали», но если подчиненные проявляют инициативу... «Ты чем сейчас занимаешься, Семёныч?» «С Гердом работаю. Дерево под навесом сушим. Да, стапели потихоньку ставим. Ну и для сгиба пресс строим». «А я думал, тебе заняться нечем». Маленький бородач на секунду потерял самоконтроль и отчаянно всплеснул руками. «Да какое там? Еще и мебель на мне висит». Дел у завхоза действительно было очень много. «Ну так чего же ты?» Семенович снова хитро улыбался и смотрел в сторону. «Ну вот, Олег...» «Ладно, делай. Но...» Маляренко важно поднял палец. «Только в нерабочее время». «А кому сейчас легко?» «Ну вы, братцы, жулики». Жулики, столпившиеся вокруг первой в новом мире гидроэлектростанции «Горловая», довольно лыбились и хихикали. Шеф, конечно, не лез во все дела и не желал контролировать все, но посмотреть такую стройку... Оказывается, в курсе строительства было все взрослое мужское население поселка, и жены Ивана тоже. Олег старательно таскал шефа на охоту, мотивируя это тем, что, мол, никто кроме нас и так далее... Остальные просто решили сделать Ивану подарок на день рождения. Но не успели. Дело оказалось гораздо больше, чем планировалось, и срок ввода ГЭС перенесли аж на полтора месяца, на февраль. Работы бригада Вилла и бригада Семеновича провернули совсем нехилые. Отводной канал, отделяющий форт от степи, сильно расширили, а вал увеличили в высоту и протянули почти на полсотни метров в длину. Двухметровой высоты насыпь хитро загибалась, охватывая новое устье ручья с обеих сторон и не позволяя воде разлиться по берегу. Из поселка эти земляные работы видны не были. Все закрывал собой форт, а сам Иван на том дальнем конце затона не показывался. Дел там у него не было никаких. Степанов за порядком смотрит. Караул стоит, в море выходить еще рано. Чего там делать? Приползавшему из холодной и мокрой степи после очередной охоты Маляренко хотелось только одного – в баню, пожрать и спать. В здании форта строители проделали еще одну дырку, заведя внутрь стальной вал, сделанный из трубы, отпиленной с корабля. Этот вал вращался здоровенным колесом, тоже сделанным из железа. «Это Гера смастерил. Мы б тут не смогли. Серый предлагал из дерева, но я подумал, железный лучше будет». Семёныч изо всех сил напрашивался на похвалу. «Ух, удивили, братцы!» У самого пляжа, где берег резко понижался, там, где стояло здание форта, два вала резко сужались, образуя канал шириной всего в 1 метр. Здесь уже земляными насыпями и не пахло. 5-метровый канал был выложен из камня. Также из камня был сделан слив в море, над которым и было закреплено вращающееся колесо. Перепад высоты между уровнем воды во рву и уровнем моря был примерно 1,5 метра. Вроде немного, но вода, зажатая между каменных стен, сбегала вниз с приличной скоростью. А самое главное, ее скорость была постоянной. Колесо крутилось, вал, уходящий внутрь дома, вращался. Ваня посмотрел на свет, идущий из бойниц форта, поежился от холодного ветра и скомандовал: «Показывайте!» Внутри было тепло, светло, и мухи, как говорится, не кусали. «Это генератор от самолета немецкого. У нас же их 2». «2? Ну, второй ставить некуда». Вал, идущий снаружи, напрямую генератор не крутил. Он вращал еще одно большое колесо, на этот раз деревянное, диаметром 1,5 метра, которое при помощи кожаного ремня крутило другое, в 3 раза меньшее колесо. «Ага, угу, понятно». Скорость вращения этого колесика была значительно выше. «А смазка?» «Масло. Больше ничего нет. Я чё думаю?» Семёныч тёр лоб. «Если вторую насыпь протянуть вдоль рва еще 100-150 метров, то уровень воды еще 30 сантиметров поднимем». Франц, до этого момента молчавший, немедленно влез в разговор. «Тогда мы второй генератор рядом сможем поставить. Всего почти 5 киловатт получим». Иван впечатлился. 5 киловатт – это было круто. Даже звучало это очень солидно. А уж какой выхлоп. На складах Семёныча пылились 6 электромоторов различной мощности. «Циркулярку поставим. Для верфи. Самое оно». «Ладно, Семёныч, дожди кончатся, бери бригаду, вила и пусть насыпь тянут. 150 метров». Мужики, бурно обсуждавшие будущие перспективы повальной электрификации поселка, ушли в поселок. Возле форта на холодном ветру остался лишь Иван и подпирающий стенку позади Олег. Да внутри форта с арбалетом заперся часовой. Маляренко смотрел в ночную мглу и дрожал. Не от холода, хотя ветер и дождь усиливались, и брезентовую робу продувало насквозь. Дрожали руки, дрожал живот. Противно и радостно. Ваня никогда не курил, но сейчас очень захотелось сигарету. Затянуться и не смотреть на Степанова. «Это же они по вечерам, по ночам, для меня. Ой, мама!» «Спасибо, Олег». Голос шефа был глух и невнятен, и служивый сначала его не понял. «Спасибо. Я очень тронут. Черт, как руки дрожат». Голос дрожал тоже. «Твоя идея». Степанов отлип от стены и подошел. «Нет, Андреич, это бригадиры, Семёныч и Вил твой, и Франц. Их идея. А я так, операция прикрытия. Ты извини, что я тебя по степи 1,5 месяца. Да ладно, зато с мясом проблем нет». Действительно, небольшая охотничья партия за 6-недельную охоту набила и приволокла в поселок почти 800 килограмм слегка подкопченного мяса сайгаков, частично решив проблему с продовольствием. Степанов с облегчением выдохнул. «А я боялся». Сначала Ваня не понял. Он тупо пялился в ночь, слушая, как поскрипывает вал, журчит вода в канале и шумит море. Потом до него дошло. Степанов искренне переживал за его здоровье. Он боялся его, Ивана Маляренко, потерять. «Дружище!» Иван задавил не кстати навернувшуюся слезу и крепко обнял Олега. «Спасибо». Потом посмотрел на ничем не прикрытое водяное колесо, хлопнул друга по спине рукой и отстранился, старательно пряча глаза. «А колесо прикрыть надо. По весне с той стороны канала еще один форт поставим. и навес над колесом сделаем». Степанов согласно хмыкнул. Два поставленных впритык форта превращали горловую ГЭС в самое солидное укрепление Севастополя. Ваня пошарил по темноте глазами. Столбов и проводов нигде не было видно. «А скажи мне, мил человек, где вы 900 метров кабеля взяли, а? И куда вы его закопали?» Служивый таких подробностей не знал, и Ивану пришлось вентилировать этот вопрос на следующее утро с Семеновичем. Тот таким вопросиком сильно удивился. «Как где взяли? У нас на складе». «А там он откуда?» «С севера вывезли». Ваня почесал репу и пошел в кои-то веки инспектировать необъятный склад завхоза, но наткнулся на громадный амбарный замок, висевший на обитых металлом воротах. «Семёныч!» Маляренко понял, что он с этой охотой как-то выпал из текущей реальности. «Ты это когда все успел?» Приземистое здание склада, стоящее на отшибе от основной массы домов поселка, оказался в три раза длиннее лодочного сарая. Иван тысячу раз проходил мимо, не обращая никакого внимания на разросшееся хозяйство Семёныча, и лишь попав внутрь, Маляренко понял, они не пропадут. «Я теперь точно знаю, кто у нас главный хомяк и где находится закрома Родины». Бородач скромно потупился и шаркнул ножкой. «Стараемся». Силовой кабель, закопанный в земле, оказался не от самолета. Его бригада вила в наглую, с руганью и маханием кулаками отобрала у тех американцев и канадцев, которых впоследствии угнали к себе Спиридонов и Ко. А те канадцы, в свою очередь, распотрошили польский краболов, выдрав этот кабель в числе прочих ништяков из необъятных недр судна. Семенович приподнял тяжелый моток разноцветных проводов. «Эти куски проводов, снятые с самолетов, никак длину померить руки не доходят, но, думаю, на все дома запросто хватит и еще останется». К концу марта в каждом из 12 домов Севастополя было электричество.